комнате сама себе не рада. Мальчишка мой единственный, соломенная стрижка. Носи меня за пазухой, ведь я твоя малышка. Ты подарил мне лето, часики секрета. Когда со мной ты рядом, они идут как надо. А если мы не вместе, они стоят на месте. Часики секрета, часики секрета. Прости меня, пожалуйста, что ждать я не умею. Мне так все время хочется обнять тебя за шею, осыпать поцелуями, чтоб не казалось мало. Любить тебя без памяти и все начать сначала. Ты подарил мне летом часики с секретом. Когда со мной ты рядом, они идут как надо. А если мы не вместе, они стоят на месте. Часики с секретом, часики с секретом. Ты подарил мне летом часики с секретом. Когда со мной ты рядом, они идут как надо. А если соломенный.